Глава 10. Вечером маленький лагерь долго не мог угомониться. Ксанта с кузнецом о чем-то шептались, сблизив головы вплотную. Скай был на 100% уверен, что они секретничают на его счет, но прислушиваться не стал. Эти двое сейчас слишком напуганы и обескуражены открывшимися обстоятельствами, чтобы верить подозрительному незнакомцу. Ну и хрен с ними, все равно им деваться некуда. Однако и москит, несмотря на то, что поставил нового напарника на первое дежурство, вряд ли сейчас спит. Только делает вид, а на самом деле незаметно следит за помощником. Как поведет себя, что будет делать. Репутация репутацией, но доверие здесь в зоне – лежалый товар. И сколько бы ни твердили, как свято тебе доверяют, проверять будут долго и тщательно, в полном соответствии с мудрой пословицей. Ксанта тоже из-под тишка следила за Скаем. Очень подозрительный персонаж. Появился неожиданно и удивительно вовремя. А что, если это именно он натравил на башню, ставя кровожадных мутантов, чтобы потом благородным героям и спасителям втереться к ним в доверие? Неизвестно, правда, каким образом он это сделал. Не было подтверждений, что животными в зоне можно управлять, не будучи контролером. Однако слухи о подобном ходили, давние и обширные. Да, пароль он назвал правильный. Вряд ли кто-нибудь, кроме Костика, мог ему рассказать о той старой истории с буквой «Х» вместо «Х». Только брат ведь мог и не знать, что говорить с предателем. А может, Костика вообще пытали и вырвали секреты силой? Конечно, она не надеялась, что Скай прямо сейчас достанет из кармана рацию, обменяется парой фраз с таинственным собеседником, и все станет понятно. Или, скажем, подаст кому-то условный знак в полночь керосиновой лампой. Вряд ли все будет так примитивно. Но почему-то ей казалось, что он обязательно себя выдаст. Дениска, простая душа, рвался непременно взять нового второго номера на мушку и допросить с пристрастием, но Ксанта его отговорила. Кавалерийским наскоком ничего не узнаешь. Лучше уж пусть думает, что все в порядке, что он умело проник в группу, и никто его ни в чем не подозревает. Тогда шпион расслабится и потеряет бдительность. Если же трясти оружием почем зря, то, во-первых, неизвестно, чем все закончится. Новый проводник явно не новичок в драке. А во-вторых, лучше уж пусть будет у них на виду, чем крадется по пятам и следит из-за кустов. Кузнец, кстати, считал, что и москит взял Скай напарником именно по этой причине. Известный враг всегда лучше скрытого. В том, что Скай именно враг, Ксанта ни секунды не сомневалась. Денис уже храпел рядом. Беспечный, как все мужчины, он заснул, едва они перестали шептаться. Девушка даже позавидовала, как он может столь безмятежно спать после того, что сегодня произошло. У нее, конечно, тоже давно выгорел адреналин после утренних погонь и вечерней ловушки. Слипались глаза, и голова налилась неимоверной тяжестью, но спать было нельзя. Никак нельзя. Наблюдать за неподвижным Скаем оказалось делом непростым, особенно если пытаться делать это незаметно. Вскоре Ксанту начал со страшной силой клонить в сон. Тогда она решила заодно изучить обстановку. Пару часов назад, когда москит привел группу на платформу заброшенного полустанка, ей было уже все равно, где они, зачем и куда идут. В сумеречной полутьме, правда, мало что удавалось разглядеть, но на западе мерцали странным малиновым светом облака, прощальный привет от давно ушедшего солнца, а сквозь неплотную дымку маячил матово-желтый рогатый месяц. Москит обмолвился, что раньше платформа называлась «Энергетик». Здесь когда-то ходили пригородные поезда из Припяти в Киев. В поселке с таким названием наверняка имели свои 6 соток работники атомной станции. Ездили по выходным сажать картошку, смородину и клубнику. Толпились в тамбурах с лопатами и саженцами. Теперь на полустанке царило унылое запустение. Бетонные плиты по краям платформы крошились прямо на пути, рассыпая по шпалам серо-зеленый от сырой плесени цемент. Кое-где уже сиротливо торчали голые арматурины, скрюченные как артритные пальцы старой прачки. Асфальт поверх плит вздулся и пошел трещинами. Через рваные дыры в покрытии пробивались пучки травы, а в паре мест даже небольшие деревца. Станционный домик, где раньше продавали билеты и висело расписание, зиял пустыми провалами окон. В загаженных углах равнодушный ветер намел кучи мусора и серой бетонной пыли. Проводники и Денис немного расчистили место ночлега, но все равно лежать было неприятно. Сон медленно затягивал Ксанту в свои объятия. Она уже несколько раз проваливалась на пару секунд в тихое забытье, потом заполошно вскидывала голову. Заснула. И тогда она вспомнила об одном незаконченном деле. Гадание, конечно. Днем на привале она не стала лезть толкователь, прикинула результат по памяти. Рядом стоял москит, и ей не хотелось рыться в сумке у него на глазах. Он бы поднял ее насмех. А вечером все сбылось неожиданно точно. И башня, и жар, и опасная ловушка между двух огней. Правда, сначала не было времени удивляться, а потом не стало и сил. К тому же успех гаданий казался теперь такой смешной ерундой после нафаршированного событиями вечера. Раскаленные стены башни, толпа мутантов, ураганная стрельба, гора смердящих трупов и подозрительный сталкер с приветом от Костика. Книга никак не хотела открываться на нужной странице. Ксанта тихо ругалась, листала толкователь, стараясь не шуметь, и подносила его к самому носу, разглядывая в неверном лунном свете рисунки рун. Наконец нужный расклад нашелся. Да, точно, вот он. Автомат, противогаз и башня, две шестеренки, восклицательный знак, факел и гаечный ключ. Беспокойная натура приведет вас к новым испытаниям, которые вы сможете выдержать с честью и прибылью, если будете больше доверять подчиненным и постараетесь не делать за них всю работу. Дальше шло подробное объяснение каждой руны, но Ксанта не стала вчитываться. Странно. Однако комбинация, выпавшая ей днем, имеет совсем другое значение – спокойное и безопасное. Нейтральное и ни к чему не обязывающее, как гороскоп в воскресной газете. Собственно, так и должно быть, когда перевернутых рун оказывается слишком много. Почему же ей подумалось иначе? Да, факел в самом деле означает огонь, но совсем при другом раскладе. А тут, в сочетании с гаечным ключом и двумя шестеренками, он предсказывает лишь новые свершения на трудовой ниве. Освещает, так сказать, путь к сияющим вершинам рабочего процесса. Но в тот момент она была на 100% убеждена, что вспомнила правильно. Толкование всплыло перед глазами так четко и ясно, словно она прочитала его. Ксанта даже могла бы заключить пари, что ничего не перепутала. Так она была уверена. И ведь сбылось же. Именно башня-ловушка, жарко, опасности с двух сторон. И никаких подчиненных бездельников. Хотя беспокойная натура действительно привела ее к новым испытаниям, а доверие проверяется на прочность прямо сейчас. Засыпая, она в полудреме продолжала размышлять над странными совпадениями в обоих гаданиях, правильном и неправильном. Первое сбылось на 100%, даже как-то неуютно становится от попадания в десятку, а второе вроде бы о чем-то предупреждало на будущее, несмотря на явные несуразности про каких-то там подчиненных. Но кто у них в группе помощник и подчиненный? А кто главный? Наверное, москит. Ведь не она же, правда? Но утром всех поднял именно он. Выглядел ведущий свежим и бодрым, хотя и дежурил всю вторую половину ночи. Подъем, лежебоки. Много спать вредно для здоровья, тем более в зоне. Это вам насчет подкрепиться. Он раздал всем по запаянной упаковке натовского армейского рациона. Потом можно в кустике. Только далеко не отходите. И лучше вдвоем. Один гадит, второй охраняет. Уж извините, если кому неудобно или воспитание не позволяет. От стыда пока никто еще не умер, а от невнимательности куча народу. Бывало, что и с голым задом. Денис немедленно склабился и заржал, как племенной жеребец, так что Ксанте очень захотелось его чем-нибудь стукнуть. Чуть позже она, морщась и стараясь дышать через рот, ковыряла ложкой консервной банки тоскливого желтого цвета. Свинина с бобами, предельно питательно сбалансирована по жирам, белкам и углеводам. И совершенно несъедобна. Цветом солдатская еда походила на просроченный тональный крем, а вкусом и консистенцией, да на тот же просроченный крем, она и была похожа вкусом и консистенцией. Ну и запах от нее исходил, не сказать, чтобы аппетитный. Запах старого ластика. «Доедайте быстрее», — поторопил ее кузнец. «Сейчас выдвигаемся уже». «Не напрягайтесь, врет он все», — заявил москит. «Полчаса у тебя еще есть. Банки только не выбрасывайте, надо будет их закопать, чтобы не наследить тут почем зря». «Почему вру?» — обиделся кузнец. «А чего же вы тогда все на часы поглядываете?» Скай хмыкнул, повернулся к ведущему. «Через 5 минут?» «Через 7», — ответил москит. «Утреннее, точно по расписанию». «Что по расписанию?» — Ксанта отодвинула ненавистную банку, ложку вытерла платком и спрятала ее в карман. «Да ерунда», — заверил москит. «Не обращай внимания». Скай лишь молча покачал головой. «Ясно», — сказал кузнец. «Крутые сталкеры готовят лохам очередной сюрприз, как жрецы майя к 2012 году». «Почему майя?» — удивился москит, не въехав в шутку. 2012 год давно уже остался в прошлом, и все ожидания мирового апокалипсиса вместе с ним. Да они тоже становились страшно важными и таинственными, когда выходили на центральную площадь предсказывать затмение. Простой народ писал кипятком от их божественной мудрости и падал вниз. Ксанта хихикнула, но тут же осеклась, толкнула Дениса локтем. «Смотри», — сказала она, — «посмотри на рельсы». Проржавевшие железные полосы, убегавшие к горизонту, проснулись от многолетней спячки. По ним катился отдаленный гул, на стыках и костылях зашевелилась ржавая крошка. «Тут ходит поезд?» — изумленно спросил Ксанта. «Да какой поезд в зоне?» — отмахнулся москит. «С ума сошла?» Скай флегматично жевал свою порцию, запивая водой из фляги. Сделал последний глоток, аккуратно завинтил крышку и проговорил. 4 года назад военные хотели добраться до атомной станции по резервной ветке. Пригнали мощный тепловоз, прицепили к нему пару спецвагонов, забронировали их, как черепаху, поставили экраны, противорадиационную защиту, огнеметы. Получился самый настоящий бронепоезд. И что? Кузнец, не отрываясь, смотрел на железнодорожное полотно. Рельсы гудели все громче и уже начинали едва заметно подрагивать. «Да ничего», — равнодушно произнес Скай и замолчал. «В смысле ничего?» — уточнил Денис, не дождавшись продолжения. «Связь пропала на 2-м километре за периметром, а обратно бронепоезд не вернулся». «И никто его больше не видел?» — удивилась Оксана. «А никто особо и не пытался», — вступил в разговор москит, поскольку Скай явно не был расположен поддерживать беседу. «К той ветке бродяги не ходят, слишком опасно там. Непредсказуемое поле аномалий. Никогда не знаешь, какие спецэффекты тебя ждут на этот раз. Некоторые вообще утверждают, что там наше пространство с чужим пересекается. Откуда к нам вся эта погонь лезет, мутантная? Пока не разобрались, столько бродяг полегло. Даже переходить через железку немного найдется желающих, не то что ехать или идти вдоль пути. Вертолеты в том районе постоянно падают. Военно пытались снарядить спасательную экспедицию, но не нашли проводников и отступились. Вроде бы даже спутниковая съемка не помогла. Спутники вообще плохо зону видят, чудовищные искажения. «А это не он гудит? Ну, тот пропавший бронепоезд», — поинтересовалась Ксанта, на всякий случай отодвинувшись от края платформы. Москит со Скайем переглянулись. «Нет», — ответил ведущий, — «не он, но почти». Нарастающий гул двигался с севера, послышались какие-то щелчки и нестройный железный шелест. Если закрыть глаза, то и вправду можно подумать, что они вчетвером, усталые и замерзшие, возвращаются после долгого похода за грибами и, сидя на пригородной платформе, высматривают долгожданную электричку. Ну вот и она, наконец. Там на самом деле что-то едет. «Ага», — с удовольствием сказал москит. «Сюрприз, жрецов майя». Монотонное гудение вдруг изменилось, тональность звука начала медленно понижаться, пока тот не стал похож на басовитый рык дикого зверя. Невидимый поезд тормозил. Ксанта почувствовал, как зашевелились волосы у нее на голове. Спрессованный локомотивом воздух вдохнул в лицо, смел с края с платформы перекатывающийся мусор. Поднятое движением воздуха пыль танцевала в лучах утреннего солнца. От горизонта до горизонта, сколько хватало глаз, рельсы оставались пустыми и заброшенными. «Да где же он?» — громко спросила Ксанта, не выдержав томительного ожидания. Гул электродвигателей стих, сменившись беспокойным шипением гидравлики. С грохотом распахнулись где-то совсем рядом автоматические двери. Пахнуло горячим железом и разогретой старой резиной. Ощущения были такими отчетливыми, словно электричка находилась в 2 шагах перед ними. Вот она здесь, стоит на полустанке, ждет, пока выйдут одни пассажиры и зайдут другие. Но если доверять зрению, возле платформы не было ничего. Лишь дрожал немного воздух над поросшим буйной травой путями, медленно испарялась предрассветная роса. Глухой металлический голос, спотыкаясь и шипя, неразборчиво объявил что-то по внутренней связи, наверное, следующую остановку, или предупредил, что двери закрываются, отойдите от края платформы. Двери в самом деле закрылись, снова зашипел гидравлический привод, и невидимые створки с грохотом сдвинулись. Травинки на совершенно пустых, заржавевших от непогоды путях слабо колыхнулись на ветру. Санта отчетливо видел, как по ближнему рельсу ползет какое-то насекомое. Черная суетливая точка на фоне тусклого железа. И одновременно слышала, ощущала, рядом дотянуться можно, старую пригородную электричку, какие все еще бегают по маленьким полустанкам за пределами крупных мегаполисов. Снова защелкали потревоженные провода, заныли валы двигателей, сначала басом, потом все выше и тоньше. Поезд, набирая скорость, уходил к следующей станции. Потрясенные туристы молчали, проводники снисходительно улыбились. Москит и вовсе жмурился от удовольствия, как сытый домашний котяра. Наконец Ксанта пришла в себя. «Что? Что это было?» «Электричка», — терпеливо пояснил ведущий. «Из Припяти в Киев. Она два раза в день тут ходит, утром и вечером. Точно по расписанию, хоть часы проверяй. Только в туманный дождь не слышно. Наушники, которые тут копались, говорили, что от сырости какой-то там звуковой хроноколодец нарушается. А где она сама, электричка-то? То есть как где? Там, в прошлом, году 84-м или 85-м, а то и 86-м, в апреле 26-го числа. А почему мы тогда ее слышим? В зоне на каждом час. В зоне на каждом шагу чудеса, пожал плечами москит. Тут если удивляться все время, то удивлялка быстро перегревается и отказывает. Эта штука хоть и безвредная, спасибо и на том, обычно-то сюрпризы здесь все больше неприятные. У Ксанта заблестели глаза. Да это же самый настоящий временной феномен. Тут надо провести комплексное исследование. Если это действительно звуковой отпечаток электрички, проходивший тут во время первого взрыва, не надо, прервал ее москит, не надо никаких исследований. Все исследования в зоне заканчиваются горами трупов, уж поверь мне. Особенно если за дело берутся военные. Они тут копались уже, я вроде говорил. Успели выяснить, что под влиянием особых аномалий над платформой образуется звуковой эффект, похожий на гало или мираж. Только в горах зрительный, а здесь звуковой. Откуда он возникает, кровосос его знает. Может, правда из прошлого, может, из-под Киева, а может, и вовсе ниоткуда. Прямо тут образуется, сам собой. Какой-нибудь разряд, бац! И возникает цепочка шумов и звуков, от которой у нас челюсти отпадают. Псевдоплоть вон тоже иногда что-то разумное бормочет, как попугай. «Москит», — тихо сказал Скай, — «у нас гости». «Подожди, не шевели головой. 160 градусов, юго-восток, 5 засечек». Старший проводник сдвинул обшлаг рукава, глянул на кран ПДА и прошептал. «Опа! По команде всем лечь!» «И быстро к краю платформы!» Сейчас кузнец и Скай рухнули на землю, как по команде воздух. Ксанта чуть замешкалась и тут же почувствовал, как тяжелая рука прижала ее к асфальту. «Сумку-рюкзаки с собой!» — снова зашипел москит. Денис уже спрыгнул с платформы, помог спуститься к Санте. Посадил ее на разбитые ступени обвалившегося моста через пути и велел не высовываться. Тут же сверху скатился увешанный рюкзаками и оружием Скай. Протянул девушке позабытый УЗИ. «Не бросай, полезная штука, пригодится». Денис, пригнувшись, чтобы его не было видно, из-за бетонных блоков настила, пошвырял в промойну пустые консервные банки, подошвами нагреб сверху кучу дерна, накидал сорванной травы. Москит одобрительно кивнул, показал большой палец. Проводники почти одновременно проверили оружие, залегли за высоким настилом платформы, как за бруствером разом достали бинокли. Кузнец отстал от них всего на пару секунд, но Оксанта видела, что он собой недоволен. Да уж, мужчины никогда не перестанут мериться крутизной, особенно в момент смертельной опасности. Санта никогда не понимала, почему. Может, так они скрывают свой страх? «Вот они», — сказал Скай. «Вижу», — отозвался москит. «Что думаешь?» «Похоже на мародеров, но не мародеры. Маскировка хорошая, но в зоне недавно. Думаешь, по нашу душу? Слишком уверенно идут. Новички. Явно снаружи, явно не из наших. Да и оружие неподходящее для здешних мест». «Да, пожалуй, узнать бы, кто их на нас навел», — проворчал ведущий. Ксанта навострила уши. «Ну-ка, ну-ка, интересно, что ответит Скай». «Никто не навел», — ответил тот. «Идут по следам и ПДА от самой башни. Мы там хорошо пошумели, слепой не пропустит». «Все может быть», — сказал москит. «Вот дерьмо. Если нас действительно пасут от самого периметра, вояки вроде отстали. Так теперь еще какие-то ублюдки упали на хвост». Скай хмыкнул. «Следов надо меньше оставлять. Я вас тоже быстро нашел. Ты следопыт и разведчик, а эти, сам говоришь, новички. Солдатня им помешала своей возней, вот они и подзадержались. А так бы, небось, еще вчера до нас добрались. Похоже, что ты, — он уважительно глянул на Ксанту, — дорого стоишь. Кто-то очень не хочет видеть тебя в зоне живой. Девушка опешила. Как это? А так. Сдается мне, твой труп давно уже проплатили. Причем задолго до того, как ты появилась в городе. Чтобы снарядить, организовать прорыв и протолкнуть через периметр такую бригаду преследователей, надо дня три, не меньше. И что? — спросил кузнец. Теперь ты уж точно откажешься? Нет, — ответил москит. Если взял деньги, работу надо доводить до конца. Но всегда полезно знать сразу, с кем имеешь дело. Тогда по-другому можно стратегию выстраивать, более тщательно. Ты же знал, — сказал Ксанта, — знал с самого начала, но не думал, что все настолько погано. Как вообще все пронюхали, кто я такая? Мне казалось, я приехала тайно, нигде не засветилась. Детка, — веско сказал москит, — как только Мортенсен дочитал твое досье, адъютант тут же слил его всем заинтересованным людям. Как говорили в одном старом фильме, эту страну погубит коррупция, джентльмены. Так, тихо, собрались. Преследователи разом высыпали на вырубленную просеку с той стороны железнодорожного полотна и открыли огонь. Вряд ли они видели цели, скорее всего, просто стреляли в том направлении, которое указывали маркеры на датчиках движения ПДА, чтобы ошеломить противника, прижать к земле, не дать поднять голову. Пули защелкали по асфальту, покрывающему платформу, мелкая острая крошка брызнула во все стороны. Ксанте, вжавшийся в бетон, показал, что вся мусорная пыль летит прямо в глаза, в рот, за шиворот. И значит, все пули направлены тоже в нее одну, в Ксанту. Она инстинктивно дернулась в сторону, мечтая лишь об одном — скрыться, убежать, выскочить из-под огня, но кузнец и Скай были начеку. Они схватили ее за локти, вжали в край импровизированного бруствера. Младший проводник зло рыкнул на нее и что-то сказал Денису. Ксанта не расслышал, но крепкая рука друга стиснула плечо. Все в порядке, мол. Москит уже бил из АКМК, в грохоте очередей она едва расслышала Ская. «Кузнец, тот конец платформы держи. Если полезут...» Он тщательно прицелился, автомат отрывисто бухнул одиночным. «Ого!» — сказал москит, осторожно выглядывая из укрытия. «Лихо! А ты, брат, снайпер!» «Не жалуюсь», — ответил Скай и выстрелил снова. «И эти пусть не жалуются, не на пикник пришли». Глава 11. Кузнец едва не цокнул языком от зависти. Скай и в самом деле стрелял мастерски. Попасть с такого расстояния из КМК, да еще разбалансированного подствольником, действительно мог только настоящий снайпер, сроднившийся со своим оружием и научившийся давать точнейшие упреждения. Конечно, непристреленная пушка в руках профессионала – нонсенс. От этого зависит его жизнь, и, само собой, опытный стрелок хорошо знает особенности своего рабочего инструмента и давным-давно его пристрелял. Ведь характер у стволов, даже у совершенно новых, сугубо индивидуальный. Один занижает линию огня, второй уводит чуть в сторону и так далее. Мелочи, когда лупишь очередями от пуза, и серьезные проблемы, когда бьешь одиночными на большие расстояния. Можно быть сколько угодно везучим и осторожным сукиным сыном, но тот, кто не умеет правильно стрелять, в зоне долго не проживет. А Скай ведь не просто снайпер. Совсем недавно старший проводник не без уважения назвал его следопытом и разведчиком. И сколько бы москит ни строил из себя крутого бойца, по негласной старкерской иерархии, Скай должен стоять куда выше обычного проводника, таскающего за периметр экстремальных туристов. А согласился на подчиненную роль. С чего бы это? Неужели просто чуть заработать захотелось? Мысли теснились в голове кузнеца, как сигареты в мятой пачке. Ночью Ксанта заразила его подозрениями, а руки сами делали привычную работу. Денис скупо бил короткими очередями, не давая врагам поднять головы, успевая одновременно следить и за обоими проводниками, и за противником, и даже за подругой, как бы снова не ломанулась бежать. Для человека непривычного не мудрено потерять голову в такой заварухе. Санта ведь при всем своем опыте девушка хоть и решительная, но домашняя. Войну видела только по телевизору, а тут третья перестрелка меньше, чем за сутки. Есть от чего запаниковать. Оценив выгодное положение и удобную позицию группы «Москита», враги залегли. Они стреляли много и беспорядочно, и, судя по всему, неприцельно. Скорее всего, выжидали удобного момента. Может, другой отряд мнимых мародеров прямо сейчас замыкает кольцо окружения? Или просто ждут подкрепления? А то и чего-нибудь сигнала. Кузнец сменил пустой магазин и тут же нарвался на окрик «Москита». «Бережем патроны!» Пули зудели в воздухе роем растерженных ос. Фонтанчики бетонной пыли то и дело вздымались прямо перед носом, осыпая залегших за платформой. «С чего это они решили с нами в окопную войну поиграть?» — спросил ведущий. «Ждут подмоги?» «В обход пока не лезут», — отозвался Скай. «Я слежу». Денис и Ксанта потянулись к своим ПДА. Кузнец с трудом разобрался в незнакомом меню, выбрал датчик движения и от удивления даже присвистнул. На маленьком экранчике светилось полсотни засечек. Скай на мгновение оторвался от прицела, глянул на него. Сказал печально: «Что ты там опять ищешь? Датчик сначала настроить надо, на массу, температуру тела и прочее, а сейчас он у тебя всякую ерунду показывает». У дальнего края насыпи неожиданно вспух грязно-красный всплеск гранатного разрыва. Замшелый гравий полетел во все стороны, облако дыма и пыли на мгновение закрыло обзор. Кузнец резко пригнулся, едва не въехав лбом в бетонную плиту. Ксанта инстинктивно прикрывала руками голову, давешний минометный обстрел оставил в памяти солидный шрам. Осколки хлестнули по зарослям кустов возле насыпи. «Не бойтесь, не достанут», — громко сказал москит. «Кишка тонка». Скай порылся в карманах разгрузки, достал тупоносый бочонок осколочной мины, вложил в подствольник. Если боеприпасов у них достаточно, могут попробовать соорудить дымовую завесу. 3-4 выстрела подряд и броском к нам под прикрытием дыма. «Что предлагаешь?» — поинтересовался москит. «Рассыпаться вдоль платформы. Возьмем в клещи». «Есть такое дело. Кузнец, на левый край. Скай с ним. Ксанта, за мной». Москит тут же метнулся в сторону, потянув за собой девушку. Скай ушел в бок плавным перекатом. «Не спи, напарник, давай в темпе и не высовывайся». Противник снова открыл ураганную стрельбу. Старые бетонные плиты ощутимо вздрагивали от десятков попаданий. За спиной посыпались с кустов срезанные пулями ветки. В тот момент, когда кузнец упал на локти рядом со Скаем, очередная граната разметала еще метр насыпи. Осколки с тупым звоном забарабанили по ржавым рельсам, сбивая радужную окалину и рыжие чешуйки окисла. Почти сразу разорвалась следующая граната, потом еще одна. «Сейчас пойдут на прорыв», — рявкнул Скай прямо над ухом кузнеца. «Не зевай». Он оказался прав. У нападавших не было другого выхода. Выбить умелых стрелков с хорошей позиции можно только гранатами, для чего необходимо подобраться поближе. А когда противник ведет мощный прицельный огонь, это лучше делать под прикрытием минометов или дымовой завесы, ну или хотя бы наскоро сымитировав дымовую завесу. Дым, мусор, ржавая пыль и мелкая крошка висели во влажном утреннем воздухе почти минуту. Этого нападавшим хватило, чтобы подобраться к насыпи вплотную. Но к тому времени москит с Ксантой и Скай с кузнецом уже успели рассредоточиться вдоль платформы. Поэтому следующая серия гранатных разрывов лишь сорвала с многострадальных бетонных плит ломкую асфальтовую крошку. В укрытии уже никого не было. Кузнец от нетерпения еле сдержался, чтобы наугад не полоснуть по диагонали серую дымную завесу. Пальцы на спуске дрожали, под веками жгло от вездесущей пыли, и он на мгновение зажмурился, опасаясь, что зрение подведет его в самый ответственный момент. Когда он снова открыл глаза, оседающая пыль внезапно вытолкнула из себя коренастую фигуру в городском камуфляже и черной маске с прорезями. Враг рассекал пространство перед собой короткими очередями, из чего Денис рассмотреть не успел, потому что коротко и яростно рявкнул автомат Ская. Противник выпустил ствол, схватился за горло и упал на колени. Медленно завалился на спину и больше уже не шевелился. Следующего мародера снял длинной очередью москит, залегший на другом конце платформы. Первая пуля ударила камуфляжного в плечо, развернула его и выбила из рук странную винтовку с толстым коротким стволом. Остальные отбросили уже бездыханное тело обратно в оседающее пылевое облако. Больше оттуда никто не показывался. Злой на себя, что проворонил начало атаки, кузнец водил стволом из стороны в сторону, надеясь поймать в прицел нового врага. Но когда воздух очистился окончательно, на всем пространстве перед насыпью никого уже не было. Только лежали у самого полотна два неподвижных тела. Датчик движения ПДА Показал три спешно удаляющиеся точки. «Уходят», — сказал Скай. «Первого с собой прихватили. Интересно, почему? Может, живой еще?» — пожал плечами Денис. «Может», — согласился новоявленный помощник ведущего. «Хотя целил я в голову. Пошли трупы обыщем. Глядишь, что-нибудь интересное попадется». «Они вернутся?» — спросил кузнец. «Перебьют нас по одному, пока ковыряться будем». «Двое на четверых? Вряд ли. Мародеры такое соотношение не любят. Они больше толпой на одного привыкли. А эти определенно косят под трупоедов». «Наемники?» Скай молча покачал головой, проговорил. «Пошли, вон москит уже стойку сделал. Не иначе нашел интересное». Ведущий вертел в руках ту самую странную короткоствольную винтовку. Кузнец с некоторым удивлением опознал в ней итальянский автоматический дробовик «Спас». Оружие редкое и мощное. «Смотри, кузнец, аппарат двойного назначения», — бодро поведал старший группы. «Если прижмет стая тварей, вроде вчерашней, придется отбиваться, лучше этой штуки нету. Ну, разве что огнемет. В упор бьет на повал, подальше калечит дробью. Останавливающие действия потрясающие. Кого не кладет сразу, того отбрасывает на пару метров. А если цель на двух ногах, да еще в бронике, не надо даже раздумывать, куда стрелять. Лупишь на уровне груди или живота». И враг в соседней канаве лежит в изумлении, оставшиеся ребра пересчитывает. Если от боли сознание не потерял, то несколько переломов или эмболию точно заработал. И бери его тепленьким. «Кого-то из нас хотели взять живьем?» — спросил Денис и посмотрел на Ксанту. Девушка поежилась. «Зачем спрашивать о том, что сам прекрасно знаешь?» — удивился москит. «И что, наемники из-за периметра смогли бы выбраться из зоны с пленником?» — недоверчиво прищурился кузнец. «Как-то слабо верится. А кто сказал, что они собирались тащить добычу с собой?» «Допросите на месте можно. Форсированными, так сказать, методами. А после в расход». «Тихо!» — перебил Денис и снова оглянулся на Ксанту. Лицо ее застыло, глаза расширились. Побелевшие пальцы изо всех сил стиснули ненужный теперь УЗИ. «Не надо при ней». «Ты спросил, я ответил», — безразлично пожал плечами ведущий. «Да и ей полезно знать правду. Твой братишка-подруга нужен очень многим и нужен позарез. И если эти крайне нуждающиеся ублюдки будут думать, что у тебя есть способ связаться с ним или условлено место встречи, они не остановятся ни перед чем». Все молчали. Скай набивал патронами расстрельный рожок. Москит еще на середине последней фразы присел на корточки, чтобы повнимательнее рассмотреть убитых. Кровь из пробитого горла врага залила воротник камуфляжной куртки и, впитываясь в ткань, быстро темнело. Казалось, будто на шее трупа повязан неряшливый темно-бурый платок, почти под цвет черной спецназовской маски. Ведущий брезгливо подцепил ее пальцем за край, закатал грубую ткань на лоб покойника. Покусывая нижнюю губу, пристально вгляделся в мертвое лицо. Кряхтя распрямился, похоже, не опознал. «Меня убьют?» — тихо спросил Ксанта. «Мы постараемся этого не допустить, Осень», — сказал Денис и бросил тяжелый взгляд на проводников. «Поддержите, мол». «Я взял с тебя деньги, я тебя доведу», — уверенно сказал ведущий, отряхивая ладони друг от друга. «Скай поможет, а мы уж, поверь, в зоне ребята не последние. Убогие уроды с дорогими пушками не помешают нам выполнить свою работу. У нас ведь как? Репутация превыше всего». Младший проводник молча кивнул. Кузнец же сразу заметил оговорку ведущего и теперь надеялся, что ее не поняла Ксанта. «Убогие не помешают, а если придет, то посерьезнее». Москит толкнул ногой второго убитого врага, перевернул его на спину. «Рожа незнакомая, в лицо никого не знаю. А ты, Скай, тоже. Давай в карманах посмотрим». Но им так и не удалось найти ничего, что указывало бы принадлежность покойников к тому или иному клану. Ведущий собрал оставшиеся гранаты. Скай отстегнул от трофейного калашника в полупустой магазин, вытащил из-под сумка еще два, один протянул кузнецу. «Пополняй боезапас. В последнее время он у нас что-то хорошо идет». К удивлению Дениса, ни Скай, ни москит мощную итальянскую игрушку не взяли. По очереди покрутили в руках, пощелкали механизмом перезарядки, приложили к плечу. Помощник даже сунул в рюкзак горсть толстеньких патронов из красного пластика с латунным дном. Но сам ствол, массивный, элегантный, необъяснимо притягательный в своей убойной красоте, проводники бросили рядом с трупом. В ответ на недоуменный взгляд Дениса москит проворчал. «Патроны к этой дуре хрен найдешь, а с собой на продажу ее таскать упаришься. Да и купят ее разве что торговцы за десятую часть цены. чтобы потом впарить самодеятельному новичку с полными карманами папиных долларов. Опытному сталкеру такая машинка без пользы, хотя и шикарная. Вроде как Бугатти на лесной опушке. Живописный и пафосный, но совершенно ни к чему. Он тяжело вздохнул. Ладно, двинули. Чем быстрее мы отсюда уйдем, тем обиднее будет нашим приятелям, когда они вернутся с подмогой. Проводники быстро увели своих подчиненных от заброшенного полустанка и открытого пространства железнодорожной насыпи. Сначала Скай и Москит шли впереди, переговариваясь на сталкерском жаргоне. Ксанта не разбирала и половины, да и кузнец, когда она оглядывалась на него, только пожимал плечами. Хотя и та часть их беседы, что она могла расшифровать, не добавляла ни оптимизма, ни понимания ситуации. «Уже час прошел», — произнес Москит, — «а Че про наших жмуриков молчит, ни одного сообщения не упало». Скай отозвался не сразу. «Ты же сам видел их ПДА. Нет связи, нет некрологов. Че, конечно, красава, как их поискать, но не ясновидящий же, чтобы получать сообщения с машин, не подключенных к сети. На ладонике без выхода на Че, значит, все-таки мародеры поснимали с убитых? Как вариант. Или у них своя собственная сеть?» Москит что-то неразборчиво буркнул, надолго замолчал. Ксанта заметила, что с появлением в группе нового помощника грубый и вспыльчивый проводник немного подрастерял задор. Скай уже дважды помог им выпутаться из сложных ситуаций, а его советы и предложения не в первый раз оказывались весьма дельными. Москит не мог не чувствовать в нем серьезного соперника, но Скай никак не проявлял лидерских качеств и подчеркнуто беспрекословно подчинялся командам старшего. Москит даже не стеснялся откровенно с ним советоваться, а ведь кого другого давно бы уже послал. Интересно, кто из них усыпляет бдительность другого? Или оба затеяли какую-то сложную психологическую игру? «Кто такой Че?» – тихо спросил кузнец. «Местный компьютерный гений», – также тихо ответила Оксана. «Все сталкерские индивидуальные компы подключены к созданной и контролируемой им сети. Туда стекается всякая информация, и все, что может быть полезным бродяге на маршруте, немедленно идет в общую рассылку. Говорят, этот самый Че очень даже не бедствует». «Ну да, информация – товар хороший, ходовой», – понимающе кивнул Денис. «Кто первый подсуетился, тот и при деньгах. А о чем это говорили наши чингачгуки? Ну, про некрологи». ПДА фиксирует координаты и причину гибели сталкера. Сигнал тот же поступает к Че, а от него в общую рассылку. Вот эти сообщения и называются некрологами. Кланы быстро узнают о гибели своих людей, а остальных такие некрологи уберегут от многих неприятностей в опасных местах. «Значит, если о Косте ничего такого не приходило, он еще жив?» – ляпнул кузнец. И тут же пожалел. «Ну кто тебя, дурака, за язык тянул? Проводники же именно об этом и толкуют. Некрологов нет, а трупы есть. Вон, у насыпи валяются, внутренностями наружу». Он хотел что-то добавить, увести разговор в сторону, отвлечь подругу, но Ксанта уже сама все поняла. Плечи ее поникли, однако глаза остались сухими, и голос совсем не дрожал. «Я тоже очень хочу в это верить, Дениска, очень». Час спустя проводники разделились. Москит ушел вперед, а Скай занял место в арьегарде. Идти след в след за ведущим и постоянно чувствовать спиной взгляд второго номера было крайне неприятно. Ксанта то и дело спотыкалась, а кузнец каждые 5 минут непроизвольно оглядывался. Они не доверяли ему настолько демонстративно, и так же демонстративно и неумело пытались это скрыть, что Скай даже развеселился. «Детский сад какой, надо же! Впрочем, пусть их. От детского недоверия ничего не изменится. Они все равно придут туда, куда надо ему, а не им. Детишки ввязались во взрослые забавы и пытаются выглядеть большими и мудрыми. Заюшки с барабанами». Конечно, он с самого начала знал, что его будут подозревать во всех смертных грехах. И даже заранее придумал, как завоевать доверие этой биологической миссис, которая явно играла ведущую роль в их дуэте со здоровяком-кузнецом. Времени остается все меньше, пора начинать. Москит помог ему сам. Любил ведущий покрасоваться перед клиентами, попугать их ужасами зоны, удивить причудливыми аномалиями. Любой турист жаждет получить за свои деньги незабываемое зрелище. Так вот вам, кушайте. Правда, нынешние ведомые были не совсем туристами, но навыки экскурсовода настолько въелись в подкорку, что Москит уже не мог удержаться. Здесь, на краю милитари, когда-то стояла мощная понижающая подстанция, распределяла полученный от ЧАЭС ток высокого напряжения по мелким районным потребителям. Второй взрыв раскатал ее в блин, но насыщенная электричеством площадка никуда не делась. К тому же все эти годы мощные заземляющие шины уводили излишек энергии в землю. В итоге получилась опасная и непредсказуемая территория, под завязку заряженная дармовым электричеством. Воздух трещал и искрился мелкими разрядами. Короткие молнии то и дело били вниз и вверх, а контактные пары налезали друг на друга, как бильярдные шары в переполненных лузах. Еще со времен самых первых легендарных сталкеров это место прозвали «огнезмеем». Сюда время от времени легкомысленно забредали новички, кое-кто даже возвращался, а неудачников, запеченных внутри собственных бронежилетов, хоронили военные. У них совсем рядом пролегал маршрут снабжения для исследовательских лагерей на милитаре, и разбросанные трупы, к которым не рисковали приближаться даже слепые собаки, нервировали их до крайности. Пока Ксанта и кузнец ахали и наслаждались созерцанием смертоносной, но чрезвычайно красивой пляски разъяренного электричества, москит прикинул безопасный обходной путь. Старая проселочная дорога была вся исчерчена следами электрических ударов, но рядом тянулась заросшая дренажная канава, по которой можно было пройти совершенно спокойно, если не лезть в воду, конечно. «Все, собрались», — сказал ведущий, — «не стоит тут долго торчать. Двигаемся по краю вон той канавы. Шагом не торопимся. Кузнец первым. Особо не дергайся. Там ничего страшного нет, но в воду не наступай. На дно даже не смотри. Упаси тебя, Бог, поскользнуться. Знаешь, что бывает, если уронить в ванну оголенный провод?» «Пробки вышибет», — ответил Денис. «Ага, и тебя заодно. Поэтому лучше идти посуху». «Подожди», — вдруг сказал Скай. «Не надо по канаве». «Почему вдруг?» — скинулся Маски. «Всегда там ходили. Если идти по краю, ни один разряд не достанет. Смотри, трава на склоне пожелтела, а зеленой нет, не наросла. Почему?» Он увлек за собой Ксанту с кузнецом, стал за бетонным коробом бывшего стокового коллектора метров 20 от начала канавы. Здесь почти не пахло озоном, да и сухой треск разрядов был почти не слышен. Москит отступил следом и настороженно спросил. «Дальше-то что? Смотри». Скай достал из кармана красный цилиндрик, трофейный патрон от итальянского дробовика. Покрутил в пальцах, подбросил на руке и вдруг изо всех сил швырнул в направлении канавы. «Какого?» — начал москит. Воду маркер упасть не успел. Не долетев полметра до воды, он вдруг засветился нестерпимо ярким фиолетовым светом, дернулся и взорвался. Сразу с обоих склонов канавы в него ударили зигзаги ослепительных разрядов. Шипение и треск слились с хлопком взрывного возгорания пороха. В центре бело-голубой свистопляски столкнувшихся молний расцвел огненный шар. Пластиковый патрон лопнул, крупная черная дробь брызнула во все стороны. Свинцово-железный дождь вызвал новую серию разрядов, чуть ли не в каждый шарик вонзилась стремительная электрическая стрела, превращая металл в горячие тяжелые капли. Они падали, с шипением проваливались в воду, твердели и уходили на дно. Поверхность дренажа забурлила, от ее радужной пленки вдруг повалил пар, а под ней уже бесновались разбуженные придонные контактные пары. Грохот полутора десятков мгновенно разрядившихся электрических аномалий ударил по ушам. Миллионы искр разом блеснули настолько ярко, что на сетке остался быстро тающий дымчатый след, как от вспышки электросварки. «Вот теперь можно идти», — флегматично сказал Скай, и в наступившей тишине его голос прозвучал почти так же громко, как новый разряд. «Да ты охренел, твою мать!» Ярость все-таки проснулась в моските. «Нас же всех чуть на шаурму не поджарило!» «Никого бы не поджарило, не гоношись! Я вас зря отвел назад, что ли? Проверить надо было, отчего трава пожелтела. Ты будь то первый раз в зоне!» «Там?» — Скай махнул рукой в сторону канавы. «Мы бы как раз и сгорели. От первого же разряда проснулась бы вся эта иллюминация. Не знаю, как остальные, а вот отмычка точно сгорел бы. Зато теперь сможем пройти». Москит смотрел на него с ненавистью. Да, ведущий малость облажался. Такое иногда бывает. Но для чего выставлять его на посмешище? Нормальный второй номер, вроде покойного Пифа, если бы ему что не понравилось, подошел бы тихонько и шепнул на ухо. «Так, мол, и так, старшой, думается мне, что ты облажался. Зачем в полный голос объяснять это туристам, да еще устраивать фейерверк для наглядности?» Скай встретил яростный взгляд москита кривой улыбкой. Ему нормальные отношения с ведущим явно были ни к чему. Идиот! Подумал хотя бы, что от этого его безопасность зависит. Едва группа ушла подальше от огнезмея, москит объявил привал и перекур. Ксанта подумала, что ему, наверное, и самому сейчас надо прийти в себя и успокоиться. Слишком уж грубо и прямолинейно Скай продемонстрировал его ошибку. При этом одеяло на себя вроде бы так и не потянул, довольствовался ролью помощника. Подозрительный тип, очень подозрительный. Зачем бы это ему раздрай в команде? Кузнец в результате определенно напрягся на москита, который по невнимательности едва не отправил его на верную смерть. Москит, в свою очередь, крепко напрягся на Ская. Пока разозленные мужики угрюмо курили, не глядя друг на друга, Оксана хотела снова погадать, проверить себя. Но потом все же решилась задать вопрос, который мучил ее уже вторые сутки. «Москит, а?» Проводник как раз прикуривал вторую сигарету, и его голос прозвучал невнятно. «Ты сказал, что Костя, ну, мой брат, Мут, мог что-то узнать. А что? Что именно происходит в зоне? Из-за чего его могли?» Она не договорила. «Да ничего особенного не происходит», — Мура пожал плечами ведущий. «Большая война всех против всех закончилась. Монолит заперли у энергоблоков. Наушники свернули кучу проектов. У комендатуры людей не хватает. Мортенсену собираются прислать комиссию. Говорят, что по результатам инспекции в Брюсселе должны решить, усиливать контингент или сойдет. Все как обычно». «Я слышал, — вдруг сказал Скай, — что воду мутят отмороженные кланы вроде старого греха. Их финансирует кто-то из-за периметра. Отсюда и ночные стрельбы, и громкий прорыв, и все, что вокруг вас происходит. Ребята усердно злят Морта, чтобы он двинул свое воинство вглубь зоны, устроил войнушку и положил кучу народа с обеих сторон. Думаю, без монолита здесь тоже не обошлось. Ему на руку любые проблемы у военных сталкеров. Пока они заняты, экспедиции к ЧАЭС придется отложить. В общем, снаружи варится какая-то серьезная каша, которая должна закончиться большой резней. Тогда ООН, вполне возможно, придется отозвать контингент и передать мандат миротворцев кому-то еще». Амут мог что-то узнать насчет этого. «Кому передать?» – удивленно спросила Ксанта. «НАТО и так участвует». «Частным военным корпорациям», – пояснил Скай. «Они активно рвутся в зону. В штаб-квартире НАТО уже, наверное, шкаф завели, чтобы их запросы складировать». «Благородно да нельзя. Совместные силы ООНовцев и НАТОвцев, мол, не справляются, так что нанимайте нас. Мы на Балканах и в Пакистане не такое видали». «Разве они смогут охранять периметр?» – удивился кузнец. «Если я правильно понимаю, только на патрулировании нужна как минимум дивизия. У корпорации достаточно войск. И на патрулировании хватит, и на охрану миллиардеров. Под такой крышей в зону на сафари с мутантами толпами попрут богатые буратины, и хабар будут скупать прямо на КПП в промышленных количествах. Кстати, именно частники больше всего дружат с наемниками», – невесело сказал москит, стряхивая пепел. Он все еще злился и на себя, и на Ская, и на кузнеца, и на весь свет. Помните утренних мальчиков? В кланах уже в открытую говорят, что отстрел самых опытных бродяг давно проплачен. Мол, чистят зону ребята. Для себя чистят. Глава 12. «Похоже, — подумал кузнец, — это задевает их больше всего. Кто-то чистит здесь все под себя и ни в грош не ставит их, великих и ужасных профи, сумасшедших счастливчиков, что научились выживать в зоне, знают все местные секреты и ловушки, ходят через периметр, как тещи на блины. Вот беда-то, территорию теперь делят серьезные ребята, а их в пирогу не позвали». Ксанта поняла проводников по-своему. Ни один не захотел признать, что в их любимой, вдоль и поперек изученной зоне, происходит нечто непонятное. Тишина и благодать, большая война между кланами кончилась, а что может быть серьезнее? Ну да, мутит кто-то воду по мелочам, так это ерунда и возня детсадовцев в песочнице. Вот как мы их ловко на платформе. Даже версии есть, частные вояки. Очень удобная и непроверяемая, зато на нее что угодно списать можно. Кто-то москит так за нее ухватился, стоило только Скаю заикнуться. Что ж, можно ведь и по-другому спросить. Бросить кости, посмотреть, что выпадет, да и шарашить сталкеров предсказанием по заковыристи. Посмотрим, как будут выкручиваться. Денис и Скай как раз прикурили по второй, когда она закончила размешивать костяшки. «О нет», — сказал кузнец, — «опять-то за свое. Смотри, Скай, весь вечер на арене победа научного метода над темным суеверием. «Тебе бы только хихикать», — сказала Ксанта, потрясая коробкой. «А в прошлый раз я, между прочим, все точно предсказала. Все вышло, по-моему. И башня, и огонь, и западня». «Ну да», — согласился Денис, — «накаркала». Скай вроде бы и не слушал их ленивую перепалку, но Ксанта чувствовал, что он следит за ней очень внимательно. «Ну, пусть смотрит, если такой любопытный». Она выбросила костяшки, зажмурилась и не открывала глаза, пока не стих дробный перестук покатившихся рун. «Хм», — сказал москит, — «и что все это значит? Про автомат и противогаз можешь не объяснять, слышал уже». Ксанта пересчитала открывшиеся технознаки, слегка касаясь их пальцами. 10 из 13. Действительно, автомат и противогаз, даже 2 автомата. Кофейная кружка, шестеренка, солнце, микросхема, вопросительный знак, штурвал и молния. Интересно. «Второй автомат — это, наверное, Скай», — спросил москит. «Может быть», — ответил Ксанта рассеянно. «Я пока точно не могу сказать. Сейчас, подожди». Ведущий ухмыльнулся. «Смотри, брат, тебя тоже посчитали». «Главное, чтобы не вычли», — серьезно ответил тот. «Из всей арифметики я меньше всего люблю вычитание. Если вычитают, у меня, конечно. Сам-то я не против поотнимать и поделить». Ксанта в этот раз твердо решила не заглядывать в книгу. «Посмотрим, что удастся вспомнить. Составлю толкование сама, а потом сравню истинный ответ с тем, что получилось. Озвучу только первый, потом, если не совпадет, всегда можно будет откреститься». Стояли, мол, над душой, гадала по памяти и перепутала варианты. От крепкого табачного духа заломило в висках, в голове появился какой-то странный шум. Не то чтобы он мешал, но что они такое курят, интересно? Махорочный самосад, что ли? «В общем, так», — сказала она. «Кофейная кружка — это сотрудник в офисе, помощник. Штурвал — эпохальное решение. Микросхема — новое дело. Солнце — победа, достижение. Вопросительный знак — что-то непонятное с двойным смыслом». «Ну, а если так сказать все в целом?» — напряженно спросил Скай. Он как-то слишком серьезно отнесся к этому гаданию. «Вместе с нашими сталкерскими знаками до кучи». Ксанта задумалась. Голова, помутившаяся от сигаретного дыма, варить отказывалась категорически. Боль и тяжесть висков уползла в затылок и теперь чувствовала себя там вольготно и безнаказанно. «Если выражаться языком толкователя, то звучать будет примерно так», — проговорила она, тщательно подбирая слова. «Служебное рвение подчиненных может привести к непредсказуемым результатам. Вам придется брать инициативу на себя и проявить свой талант в новой области, которой вы раньше не занимались. А теперь дышите своим табачищем в другую сторону, и так голова раскалывается». Кузнец, добрая душа, немедленно затушил сигарету, москит выдохнул дым в сторону и помахал рукой, отгоняя его подальше, однако не преминул уточнить. «Фортабачище — это тоже истолкование?» «И к кому это относится?» — тихо спросил Скай. «Кто из нас должен проявить талант?» «Не знаю», — честно ответил Ксанта. «Наверное, я». Ведущий рассмеялся. Кузнец и Скай улыбнулись. «Ты неправильно предсказываешь», — сказал помощник проводника. «Надо как в гороскопе. Завтра вас ожидают многочисленные проблемы, нерешенные задачи. Но, умело используя свой опыт и знания, вы сможете добиться успеха в работе. Вот как надо. Что бы ни случилось, плохое или хорошее, все окажется верно». «Тьфу на вас!» — Санта собрала костяшки с рунами. «Смейтесь, смейтесь, балбесы. Вот как проявлю инициативу, чертям в аду тошно станет». Москит задрал обе лапы вверх. «Лучше не надо. Инициатива и служебное рвение у нас тут плохо заканчивается». «Тебя послушать», — вступился за Ксанту Денис, «так в зоне абсолютно все плохо заканчивается». Ведущий помрачнел, сказал угрюмо. «Именно так и есть. Ты это, прости, что чуть не отправил тебя в канаву. Не проследил. Моя вина». «Ладно», — пробурчал кузнец, глядя в сторону. «Проехали. Все живы, все здоровы, никого не убило. Но если все перекурили и наигрались, пора выступать». Пока мужчины завязывали рюкзаки и прятали окурки, Ксанта улучила момент и незаметно глянула в толкователь. Ну вот опять ошиблась. Перепутала странички с вариантами предсказаний. На самом деле выпавшая комбинация означала спорные перспективы в бизнесе и рискованные начинания, которые принесут плоды и неплохую прибыль. По смыслу немного похоже, но никакого служебного рвения подчиненных и никакой личной инициативы. Странно. Страницы не соседние, между двумя вариантами полкниги, да и руны совершенно разные. Как она могла перепутать? Не иначе усталость виновата. Усталость и нервное напряжение. Одно хорошо, перестало ломить виски и затылок, и, наконец-то, затих глухой шум в ушах. К середине дня с севера приползли мрачные серые тучи, и от яркого солнца не осталось и следа. Словно кто-то закрасил небо казенной краской, закрасил неумело, но на совесть, не оставив ни одного просвета. Настроение у всех испортилось, москит зло порыкивал на ведомых, кузнец и Скай молчали. Санта и не пыталась их разговорить. Новый маршрут, по которому двигалась группа, оказался тяжелым. Гнилая качковатая равнина поросла бурой осокой, кое-где доходящей до пояса. Острые края длинных, как македонские копья листьев, кололись даже сквозь одежду. Отмершие стебли почернели и сочились какой-то слизью. Ведущий запретил их трогать, и к Санте пришлось долго копаться в сумке, разыскивая перчатки. Судя по всему, раньше здесь тянулись колхозные поля, но без должного ухода они быстро пришли в упадок. К тому же с запада то и дело подступала вода. Там, за горизонтом, как коротко объяснили проводники, лежало нелюбимое сталкерами легендарное болото. Закованные в узкие гребенки очистных дамб, Припять с каждым годом разливалась все шире, топи надвигались на милитари, отвоевывая все новые и новые пространства. Ровные, словно по линейке, прочерченные ряды полей давно размыло, дренажные канавы затянуло тиной, гниющими водорослями и какой-то зловонной мерзостью, которую москит велел обходить за километр во избежание несчастных случаев. Осока расступалась перед людьми неохотно. Шелест листьев, хруст раздавленных стеблей, чавканье под ногами сливались в глухой монотонный шум, от которого к Санте становилось не по себе. Как будто кто-то нашептал бесконечную скороговорку на неведомом языке, заглушая все другие звуки. Она почти не смотрела по сторонам, и когда вдруг боковым зрением почувствовала рядом стремительное движение, очень испугалась. Там в зарослях параллельно с ними мелькнула большая и ловкая тварь, очертаниями похожая на человека, но приземистая и распластанная, как лягушка, словно человек этот пригнулся или встал на четвереньки. Следом за ней прошуршала другая тень, потом еще несколько, таких же быстрых и ловких. Санта завертела головой, пытаясь рассмотреть врагов. Осок угрожающе шелестела вокруг, и теперь девушке казалось, что за каждым остролистым пучком прячется неведомый и опасный зверь. Наконец, когда заросли немного расступились, она смогла их увидеть. Больше всего мутанты походили на людей, но не так, чтобы очень. На гибких и проворных раскоряченных телах сохранились остатки камуфлированной одежды, а у одной твари на лице или на морде имелся рассохшийся противогаз. Драный хобот болтался из стороны в сторону, а из дыр на месте разбитых защитных очков таращились бессмысленные водянистые глаза. Чудовищно грязную серую кожу человека-зверей покрывали струпья и язвы, нестриженные сальные космы слиплись в большие колтуны. Слюнявые шевелящиеся рты с почерневшими губами не издавали ни звука. И передвигались они необычно, не на четвереньках, скорее на корточках. Мутанты одинаково быстро бежали и вперед, и вбок, и назад, совершенно по грабье, перебирая руками и ногами. Конечности у них гнулись в любую сторону, словно кто-то заменил кости, суставы и сухожилия податливой резины. Иногда монстры совершали странные скачки, отдаленно похожие на хаотичные прыжки кузнечиков. «Да это же снорки!» — сообразила Ксанта. Раньше она слышала об этих тварях, хотя на биостанцию люди-циклопы их не привозили никогда. Говорили, что снорками становятся сталкеры или военные, заплутавшие на милитаре и потерявшие человеческий облик. Излучение радара, контролера и жуткая черная пыль выжигали им разум и личность, оставив лишь простейшие навыки и скотские инстинкты. Голод рождал новые повадки, радиация излучений неведомой природы приводили к мутациям, и снорки, те, что смогли выжить, с каждым днем деградировали все больше, уподобляясь мерзким, жадным, вечно голодным животным. По другой версии, странный симбиоз человеческой внешности и нечеловеческого поведения снорков был результатом неудавшегося эксперимента. Одного из многих, что проводили военные в закрытой от посторонних зоне между первым и вторым чернобыльскими взрывами. Армия пыталась вывести сверхподвижного суперсолдата. Как обычно, что-то пошло не так, тему прикрыли, а жуткие результаты проекта заперли в клетку для дальнейших наблюдений. Эти человека-животные так бы и передохли без пищи и воды, если бы второй взрыв не разрушил их тюрьму и не уничтожил надзирателей. Хотя деятельностью научников в погонах сталкерская молва привычно объясняла все, от бюреров и контролеров до едкого тумана и того же радара, второй вариант казался Ксанте куда более вероятным. Пару раз ей доводилось наблюдать инспекцию, что приезжала в ее родной центр биологических инноваций проконтролировать ход исследований. Количество мундиров с большими звездами на погонах превышало число штатских костюмов. Армия всегда незримо присутствует там, где проводятся самые дорогие, самые опасные и самые перспективные исследования. Спрашивать вслух, права она или нет, Ксанта не решилась. Москит и без того был на взводе. Еще не хватало, чтобы сорвался. Но в любом случае, снорки не считались самым страшным и свирепым зверем зоны, и девушка, заметив, что оба проводника не обращают внимания на суетливых тварей по сторонам, перестала дергаться на каждый шорох. Да, мутанты могли напасть на сталкера-одиночку, подкрасться со спины, наброситься из засады и вцепиться в горло, особенно стаи. Но четверо с автоматами им явно не по зубам, поэтому они, похоже, не решаются атаковать. Куцый звериный умишка помнит, насколько опасным может быть автоматическое оружие в умелых руках. Низко тоже оглядывался на каждый подозрительный звук и провожал стволом каждую стремительную тень. Но когда их вдруг стало слишком много, не раздумывая, нажал на спусковой крючок. В утренней перестрелке он сплоховал, не поймал момент появления врагов и не подстрелил ни одного из тех гадов, что угрожали его Ксанте. Она, конечно, ничего не сказала и вряд ли даже поняла, как он виноват перед ней. Но совесть не заглушишь. В бронетранспортере и в башне он сделал все, что мог, а тут упустил, что любимую подругу защищали другие. И кто? Какие-то наемные головорезы. Похоже, сталкеры не замечали, что мутантов становится все больше, и они начинают вести себя агрессивно. Пока зверье лишь сопровождало группу москита, но если не дать им отпор, они накинутся всем скопом, и тогда уже не отбиться. Так ведут себя шакалы и гиены, долго преследуют жертву, а когда та потеряет силы и бдительность, атакуют со всех сторон. Вот он его шанс продемонстрировать им всем, что он тоже не лаптем щи хлебает. Он, черт возьми, бывший морпех. Мутанты двигались так проворно и хаотично, что он даже не успевал их как следует рассмотреть. Больше всего они походили на обезьян в необразимых лохмотьях, респираторах и противогазах. Да и хрен с ними. Пусть косят хоть под кенгуру, хоть под осьминогов. Старый добрый пуля КМК с стальным сердечником уделает любую тварь, известную по эту сторону Уральских гор. И в тот момент, когда сразу два монстра промчались точно перед ним, он выстрелил. Пора было уже начинать зачистку местности. Длинная очередь срезала мутантов словно косой. Первый отлетел в заросли и с треском ломанулся назад, второй, содрогаясь, покатился по мокрой траве. Человека-звери в зарослях яростно закричали. Похоже, их тут было больше, чем казалось на первый взгляд. Денис, решив, что вот сейчас-то и начнется массированная атака, не переставая, жал на спуск. «На, жри, сдохни, тварь!» Рядом что-то вопил москит, но кузнец бил по зарослям без остановки. Пули с одинаковым чавканием входили и в мутную жижу, и в уродливые тела мутантов. А сока, уныло-бурая на много метров во все стороны, расцвела ярко-красными пятнами. Несколько очередей и несколько тварей неподвижно замерли в гуще травы. Остальные, напуганные грохотом выстрелом и запахом крови, улепетывали без оглядки. Автомат щелкнул и выбросил на землю пустой магазин. И только тогда Денис услышал надсадный хриплый крик москита. «Не стреляй! Стой, твою мать! Стой!» Едва затихли выстрелы, ведущий закашлялся и тоже замолчал. Сорвал голос. Ксанта испуганно переводила взгляд с мертвых мутантов на кузнеца, а с него на багровое от ярости лицо старшего проводника. «Ну и зачем?» — лениво спросил Скай, сохранивший ледяное спокойствие. «Это ж снорки любопытствовали. Чем они тебе так не угодили, что ты на них столько патронов просадил?» «Это он нам удаль свою молодецкую демонстрировал, дебил!» — сорванным голосом просипел москит. «Как он наперед крутых сталкеров приметил злобных монстров и одной очередью всех положил, прямо за глядение. Тормоз, мать твою! Была команда стрелять, а? Была или нет, я тебя спрашиваю?» Похоже, на этот раз он по-настоящему вышел из себя. И если кто-нибудь срочно не вмешается, дело вполне может дойти до драки. Кузнец тоже стоял весь красный от гнева, сжимая и разжимая кулаки, словно разминая кисти перед неизбежной рукопашной схваткой. «Нет, не было», — глухо проговорил он, едва сдерживаясь, «но твари следили за нами и вот-вот могли напасть. Да с какого рожна они стали бы нападать? Снорки никогда не полезут на четверых. Или ты думаешь, мы совсем зеленые новички и не видим, что вокруг нас творится? Достал ты меня, парень, конкретно достал». Тут Денис наконец сорвался и заорал в ответ. «Да откуда я знаю, что это за твари? Ты же про них ничего не рассказал. Вы ведь все из себя такие таинственные, усаться просто. Идете впереди и не оглядывайтесь. А мы что должны думать? А я что, подряжался тебе по любому поводу лекцию читать? Или ты уже забыл, что обязан меня слушаться беспрекословно, а? Так я сейчас быстро напомню». Ксанта решила вмешаться, пока не началось мальчишеское месилово. Но ее опередил Скай. «Остынь, москит. Парень не наш. И не отмычка, а клиент. Пока еще не понял, что ему безопаснее слушать тебя, а не свое самолюбие. Так что проще раз объяснить. Да был уже этот раз, и не один. Сколько можно плясать вокруг него? Не кипятись. Он ведь не понимает даже, почему облажался». Скай посмотрел на набычившегося Дениса, изготовившегося к драке. «Думаешь, проблема только в том, что ты не на самых опасных тварей кучу патронов истратил? Так, кузнец?» Денис пожал плечами. «Нет, наверное, раз вы так взъелись. Объясни уж, будь добр. В зоне твой главный помощник и друг не ствол, а чутье. Осторожность, нюх и развитое чувство опасности. И дисциплина. Беспрекословное подчинение старшему. У него ведь не всегда есть время объяснять каждую мелочь. Иногда секунды достаточно, чтобы положили всю группу. Ты же сам армейскую лямку тянул. Неужели не понимаешь?» «Да понимаю я все. Просто эти твари...» «Твари тебя волновать не должны», — вмешался москит. Он уже немного успокоился, остыл так же быстро, как при пифе. Наверное, отходчивость все же была чертой его характера. И говорил он уже почти нормальным тоном. Оскорбительные нотки не то чтобы совсем исчезли, но заметно поутихли. Теперь его тянуло поучать. «Лучше бы ушарал, как прежде», — подумал Ксанта. «У Дениски терпение тоже не бесконечное. Он ведь как лучше хотел, а нарвался на ураган презрения. Если решит, что его передо мной опустили, а он обязательно так решит, то может взорваться. Я ж его знаю. Сейчас парни потянет на подвиги. Вот только этого нам и не хватало. Раз не было команды, то и не стреляй. Кто бы вокруг тебя ни прыгал», — продолжал ведущий менторским тоном. «Мутанты, они, кузнец, разные бывают. Некоторых надо ввалить изо всех сил, пока ствол не перегреется. А некоторых лучше совсем не трогать, чтобы не разозлились. Да и вообще, начинаешь палить на каждый подозрительный шорох, считай, засветился, как новогодняя елка. В итоге к тебе такие твари придут полюбопытствовать, кто это тут шумит, что с норки им и в подметке не годятся. Или птичка патрульная прилетит с той же целью. Или мародеры решат тебя пощупать. Супермены у нас тут долго не живут. Здесь не компьютерная игрушка. Если облажаешься, начать уровень заново не получится. Хорошо, если останется что-нибудь похоронить. Но даже так не всегда бывает. Здесь главное выжить, парень, а не доказывать свою крутизну. А выжить можно только в одном случае, если научишься свой страх слушать. Или ведущего, если страх слушать пока не научился. И когда кто-то из нас двоих, страх или я, скажет тебе, что надо свалить с тропы и отсидеться в кустах, прыгай в сторону, целее будешь. А захочешь перед кем повыпендриваться, подожди, лучше потом в Киеве перед девчонками свое геройство распишешь в красках, когда вернешься. Наврешь с три короба, расскажешь, как мутантов от бедра валил пачками. Здесь же без слова ведущего геройствовать не стоит, иначе потом некому о подвигах рассказывать будет. «Знаешь что?» — продолжал заводиться кузнец. «Возле канавы я тебя уже чуть не послушал. И в башне, когда нас осадили звери, слушал в оба уха, как дурак». Москит опять стал багроветь, но метастазом конфликта не дал разрастись Скай. Неожиданно он скинул автомат и почти не целясь дал две короткие очереди в сторону. Раздался жалобный звериный вой, и из зарослей прямо на них выкатился подбитый слепец. Пес обиженно выл и дергал задними лапами, но рассматривать полудохлую тварь не было времени, потому что заросли зашевелились. «А вот теперь огонь!» — рявкнул Москит. «Вали, гадов! Патроны не экономим!» Он срезал длинной очереди еще одну слепую собаку. Вокруг выли, ревели и рычали выпрыгивающие из кустов радиоактивные монстры, десяток, не меньше. Они лезли отовсюду, мешали друг другу, нарывались на пули, но на месте выбитых немедленно появлялись новые, еще более уродливые, кривобокие, смердящие гнилью. Словно сама зона прислала их мстить за расстрелянных снорков. Позади Ксанты, оставшиеся за спинами, отчаянно матерящихся и палящих во все стороны мужчин, внезапно затрещали ветви. Она развернулась на 180 градусов и увидела в полуметре от себя высунувшуюся из зарослей гротескную морду демона, увенчанная четырьмя кривыми, торчащими в разные стороны клыками. Кричать времени уже не было, поэтому девушка прямо от бедра, даже не вздернув оружие, дала длинную очередь. УЗИ действительно повело в сторону, как обещал Денис. Ствол оказался направлен слишком низко, поэтому первые пули из почти целиком ушедшей в кусты очереди хлестнули чудовище по ногам и груди. Кабан отчаянно взвизгнул, взбрыкнув и едва не достав Оксану страшными клыками. Москит тут же отшагнул назад и всадил очередь в оскаленную морду твари. Переполошившийся кузнец добавил жару, и нашпигованный пулями кабан упал на передние ноги. Мутант еще некоторое время дергался, яростно пытаясь ползти вперед без ног, с развороченной грудью. Все равно, лишь бы добраться до врага и разорвать его, в то время как Денис и Ксанта продолжали рвать его свинцовым дождем, а москит снова поддерживал Ская, удерживающего противоположное направление. «Контролер!» — выдохнул ведущий, когда звериный натиск ослаб. «Шел параллельным маршрутом, услышал выстрелы и решил, что мы напали на него. Вот он отравил на нас свое стадо». Наверное, кузнец сейчас должен был чувствовать себя последним идиотом. Впрочем, именно так он себя и чувствовал. Но на раскаяние и оправдание не было времени. Мутанты снова начали наседать. Теперь они перли с двух сторон. Очередной слепец корчился у самых ног Ксанты с перебитой спиной. Другая тварь выла в стороне, вылизывая распоротый пулями бок. Девушка стреляла не переставая и уже ощущала нешуточный азарт схватки. Да, все эти гниющие тела, смрадные пасти, изуродованная плоть вселяли страх, хоть она и видела мутантов раньше, на биостанции. Но бесконечная череда нападений и перестрелок притупили остроту ощущений, оставив лишь дикий, неконтролируемый адреналин охотника. Это продолжалось всего несколько секунд, а может целую вечность. Потом боек УЗИ сухо щелкнул, автомат захлебнулся, и сколько Оксана не давила на спуск, больше ей выстрелить не удалось. Во время боя она, в отличие от опытных вояк-мужиков, патроны не жалела, поэтому магазин быстро опустел. Она принялась в панике шарить по карманам бронежилета. Был ведь еще один. С ужасом глядя, как на оставшегося без поддержки Дениса, тут же загородившего ее собой, с удвоившейся яростью наседает свирепое чудовище. Скай покосился назад, но с его стороны дела были еще хуже, поэтому он не решился бросить москита, чтобы поддержать кузнеца. Выстрелы и вой продолжали сотрясать воздух. Так и не найдя запасного магазина, охваченный отчаянием Ксанта, раскачивалась из стороны в сторону, обхватив руками гудящую голову. Она совершенно не представляла, что может сделать в сложившейся ситуации, как помочь ребятам. Голова заболела внезапно и очень сильно, словно специально дожидалась самого неподходящего момента. Мощный тревожный пульс бился в затылке. Мысль о том, что верная Дениска может погибнуть из-за нее, выворачивала сознание, заставляла Ксанту рычать от бессилия. Она готова была в рукопашную броситься на хищных мутантов, душить их голыми руками и рвать зубами. Но тело не подчинялось ей. Казалось, все физические силы уходят на то, чтобы справиться с невыносимым, оглушительным барабанным боем внутри черепной коробки, спустя несколько мгновений окончательно заслонившим собой реальность. Наверное, она плакала от отчаяния. Кажется, даже дико кричала, потому что не сразу поняла, что москит позади нее орет не своим голосом. «Уходят! Глядите, уходят!» Ксанта с трудом разлепила глаза, возвращаясь к действительности. Оказывается, она еще и крепко зажмурилась, как последняя дура. Груда искалеченных трупов никуда не исчезла, но живых мутантов поблизости больше не было. Зато в кустах царили панический треск и шевеление. Твари, которых собрал невидимый контролер, мчались прочь, не разбирая дороги, словно за ними гналась сама смерть. Приказы хозяина внезапно перестали иметь для них силу условного рефлекса, и перепуганные звери, только что захлебывавшиеся от страстного желания разорвать врага в клочья, теперь улепетывали прочь с жалобным визгом. Скай ловко сменил рожок автомата, поднял оружие стволом вверх. Покрутил головой и озабоченно проговорил, никому не обращаясь, но почему-то пристально глядя на Ксанту. «Что же их так напугало-то, а?»